Он окружил свою возлюбленную княжеским великолепием и внимал каждому ее желанию. У него была одна мысль, одна надежда — со временем сделать ее своею и заставить позабыть Франциско. Но надежда отца была напрасна. Энрика отстраняла всякое великолепие от себя. Она попала в золотую темницу его дворца, потому что Ацо уверил ее, что он постоянно разыскивает Франциско. Она надела черное платье, потому что сердце ее взывало не только к возлюбленному, но и изнывало по ее ребенку. Многочисленные слуги и камер-юнкеры окружали Энрику в ожидании ее приказаний. Ацо подходил к ней всегда с доказательствами любви и самой трогательной доброты, но она была подавлена горем и печалью. «Нашел ли ты моего Франциско?» Ацо отвечал всегда одно и то же: «Забудь его и полюби меня». Мы видели, как однажды, когда они ехали по одной из улиц Мадрида, Ая и Жозе очутились близко около их кареты. В это время раздался язвительный и торжествующий смех. Энрика обернулась и, увидев ужасные лица, прижалась к отцу. Постоянно карауливший Жозе стал очень часто после этого дня пробираться незаметным образом по ночам ко дворцу. Он, наконец, узнал, который из входов в лабиринт ведет в покое Энрики. Тут он решил, что если не может обладать ею живой, то, по крайней мере, умертвит своей собственной рукой ту, которая его так презирала. Так же должен умереть тот ненавистный, который назывался его братом и был окружен всевозможными почестями. Настал день боя быков. Ацо нанял ложу, чтобы сделать сюрприз своей прекрасной пленнице, не подозревая, что там может произойти новая встреча. Энрика же с радостью поехала на спектакль, потому что внутренний голос говорил ей, что она опять найдет там свое счастье. Потому глаза ее бродили во все стороны огромного пространства, наполненного народом. И вдруг она увидела того, кого так долго искала, и у нее вырвался радостный крик, душу ее объяло блаженство. В ней возникли новые надежды. Ей хотелось тотчас же побежать к своему Франциско, от которого она когда-то слышала самые горячие клятвы. Ей хотелось скорее прижать его к своему переполненному сердцу. Но она должна была бороться с самым ужасным нетерпением, беспокойством, потому что Ацо сказал, что Франциско не может оставить ложе королевы и идти отыскивать ее раньше конца представления. Наконец все поднялись, и тут Ацо не мог уже более удержать Энрику, которая среди толпы пробивала себе путь. Он с трудом следовал за ней. Наконец Франциско очутился перед ней, она даже могла рассмотреть его, и все-таки их разлучили. Она сокрушалась, но Ацо ее обнадежил уверением, что Франциско теперь не замедлит ее отыскать. Когда же они вернулись во дворец, и он опять запер свою возлюбленную в золотую клетку, то сам предложил отправиться в замок, чтобы сказать Франциско о месте пребывания Энрики. В его же душе возникло намерение сразиться с соперником и тем положить навсегда конец борьбе за прекрасную женщину. Настал вечер. Энрика была тронута добротою Ацо, не подозревая его намерения вызвать Франциско на бой, и стала у окна, ожидая с нетерпением того чудного мгновения, когда она опять увидится со своим возлюбленным. Вдруг взглянула она вниз на улицу, освещенную бледным светом луны, и увидела двух мужчин, закутанных в плащи, из которых один смотрел на нее. «Мой Франциско, это он?» — радостно вскрикнула она. «Он протянул к ней руки. Он пришел ее отыскивать. Значит, он еще любит ее. Еще одна минута,